9. Искусство подстилания соломки. Подстелить соломку просто, главное, чтобы ее из-под вас не убрали, ежели вдруг по чечаянье падать придется. Вот давайте и посмотрим, как же выбрать того, кто в трудную минуту не бросит. Первое. Прежде всего, нужно, конечно, определиться, от какого риска вы хотите защититься, ведь за лишнюю защиту придется платить дополнительные деньги. Зачем? Второе. Определите, какие взносы вам на данный момент по карману или каков размер необходимого вам покрытия. Эти факторы взаимозависимы. На них также накладываются дополнительные факторы, такие как сроки договора, порядок выплат взносов, ваш пол, возраст и медицинское состояние на момент заключения договора. Третье. Мировая практика показывает, что оптимальные расходы на накопительное страхование – это 10-15% дохода. Главное, чтобы эти затраты не были финансовой обузой. Также учтите, что большинство страховых программ позволяют менять условия договора страхования в части ежемесячных взносов, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения страховых сумм. Четвертое. Выбрать страховую компанию и страховой продукт, удовлетворяющий вашим потребностям в защите и накоплении. Поскольку ваше сотрудничество со страховщиком предполагается на протяжении достаточно длительного времени, до 30 лет по накопительным программам, то главное, чтобы по прошествии этого срока были живы не только вы, но и выбранная страховая компания. Значит, и подходить к выбору компании стоит достаточно тщательно. Вот на что стоит обратить внимание. Первое. Срок работы компании. Чем дольше компания продержалась на рынке, тем с большей вероятностью она доживет до вашей пенсии. Второе. Кто является учредителями и главными акционерами? Кто управляет компанией? Чем прозрачнее схема управления компанией? Чем выше уровень учредителей и директоров, тем лучше для вас. Здесь заодно можно понять, насколько высока информационная открытость компании. Третье. Размер уставного капитала и страховых резервов. Чем он больше, тем выше гарантия того, что даже в случае финансовых сложностей в компании вам все равно будет выплачена оговоренная сумма. Четвертое. Были ли претенденты крупных выплат у выбранной компании? Да и вообще, были ли сложности при получении выплат по договорам? Эту информацию можно найти на различных интернет-форумах. Пятое. Насколько велик спектр предлагаемых страховых услуг и какова их стоимость по сравнению с конкурентами? Если предлагается только одна-две услуги, да еще и по заниженной цене, то это не ваш выбор. При заключении договора и оформлении полиса накопительного страхования вы должны будете предъявить удостоверение личности и заполнить анкету, касающуюся как общих сведений, так и состояния вашего здоровья. Медицинский осмотр проходить вам, скорее всего, не придется. Разве что сумма покрытия будет достаточно велика, либо у страховой компании возникнут серьезные сомнения в сведениях, изложенных в вашей анкете.